Что я мог ему ответить? Он был прав. И все же город казался мне дивно прекрасным. Мы позавтракали, и дядя сказал, что пора идти смотреть, как Клеопатра с торжественной процессией прошествует к храму Сераписа. Выход состоится еще не скоро, часов в 10. Бездельники-александрийцы так падки на зрелище, что если мы не поспешим, то нам нипочем не пробиться сквозь плотные толпы зевак, которые уже собираются на улицах по пути следования царицы. И мы отправились, чтобы занять места на деревянном помосте, который сколотили вдоль широченной улицы, прорезающей весь город до самых Канопских ворот. Дядя заранее позаботился купить для нас там места и заплатил за них недешево. Народ уже запрудил улицы, и нам пришлось основательно поработать локтями, продираясь к деревянному помосту, защищенному полотняной крышей и задрапированному ярко-красными тканями. Мы уселись на скамью и стали ждать, разглядывая многотысячную роящуюся толпу, которая галдела, пела, громко разговаривала на разных языках. Прошло несколько часов. Наконец появились солдаты, одетые на манер римских легионеров в кольчугу, и стали расчищать путь. За ними выступили глашатые, и, призвав народ к тишине, в ответ толпа лишь пуще зашумела, а те, кто пел и вовсе оглушили нас, возвестили, что грядет царица Клеопатра. Потом на улице торжественным маршем прошла 1000 сицилийских стрелков, за ней 1000 фракийцев, 1000 македонцев, 1000 галлов, все в белых доспехах, какие носят воины из стран, и соответственное вооружение. За ними выступали 500 всадников, те самые, которых называют неуязвимыми, потому что кольчугой сплошь покрыты не только люди, но и лошади. Неуязвимых сменили юноши и девушки в роскошных, развивающихся одеждах, в золотых венцах. Они изображали день, утро, вечер, ночь, землю и небо. Дальше следовало множество красавиц. Они лили на землю благовония и усыпали ее пышно распустившимися цветами. Вдруг по толпе прокатился крик «Клеопатра! Клеопатра!» У меня перехватило дыхание. Я устремился вперед, чтобы увидеть ту, которая посмела надеть на себя наряд Исиды. Толпа заколыхалась, люди напирали друг на друга в густой плотной массе и совершенно загородили от меня улицу. Этого я уже не мог вынести. Я перескочил через ограду помоста и пробился сквозь толпу в самый первый ряд. При моей силе и ловкости мне это ничего не стоило. И тут я увидел, что по улице бегут рабы-нубийцы в венках из плюща и увесистыми дубинками теснят народ ближе к домам. Один из них мне сразу бросился в глаза. Гигант, могучего сложения, нагло кичащийся своей силой, он без разбору наносил удары направо и налево. Истинный хам, которому вдруг дали власть. Рядом со мной стояла женщина с ребенком на руках, судя по внешности, египтянка, и нубиец, увидев, что она слаба и беззащитна, стукнул ее дубинкой по голове, и она молча рухнула на землю. Народ зароптал, а я, кровь так и вскипела во мне, гнев ослепил разум, в руке у меня был жезл из кипрского оливкового дерева, и когда черное чудовище захохотало над женщиной, которая корчилась на земле от боли, и над ее плачущим ребенком, я размахнулся и обрушил жезл на его спину. Я вложил в удар всю свою ярость, и крепкое дерево сломалось, из раны на плече гиганта брызнула кровь, листья плюща сразу стали красными. Взревев от бешенства и боли, еще бы, ведь мучители не выносят мук, он метнулся ко мне. Народ раздался, только женщина осталась лежать. Вокруг нас образовалось небольшое свободное пространство. Нубиец зверем кинулся на меня, но я вонзил ему кулак в переносицу, другого оружия у меня не было, и он зашатался, точно жертвенный бык, которому жрец нанес первый удар топором. Толпа разразилась одобрительными криками, она ведь любит глазеть на драки, а нубиец был знаменитый гладиатор. Он всегда всех побеждал. Негодяй собрал все свои силы и начал наступать, изрыгая проклятие и вертя над головой дубинку. Потом изловчился и обрушил ее на меня с таким остервенением, что, не отскочив в сторону с кошачьим проворством,